Глава 14. Как отобрать у 4-летнего ребенка куклу, особенно если это единственная и любимая игрушка? Утром вышел на улицу, гляжу, а Праня с ребенком идут куда-то. И в руках у нее кукла, с енохом и Моней внутри. Ничего не придумав, я ринулся к ним. «Здравствуйте, барышни!» — говорю я. «Добренького утречка, Геннадий Сидорович!» — смущалась Праня. До этого мы с ней никогда не общались. «И куда это вы направляетесь?» «Так Ивановым», — почтительно ответила Праня и поправила на голове платок. «Сегодня у них убираться буду. А Танюха покамест пущай поиграет». «Танечка», — сказал я, нагнувшись и улыбаясь доброй улыбкой, «а что это у тебя за кукла такая красивая? Дашь посмотреть?» «Нет», — выпалила Таня, показала мне язык и спрятала за спиной Прани вместе с куклой. «А вы чего это хотели, Геннадий Сидорович?» — умильно спросила Праня. «Да вот хотел спросить, ты у меня когда планируешь во флигеле убираться?» Выкрутился я. «Так я ж вечером только убираюсь», — встревожилась Праня и немного напряженным голосом искательно спросила. «А что, плохо прибралась разве? Так я прямо сейчас пойду все исправлю». «Нет, нет, все хорошо», — попытался успокоить ее я. «Я просто хотел узнать, когда в следующий раз. А то ко мне товарищи прийти должны, так хотел согласовать». «Ась?» — напряглась Праня. «Подстроиться под твою уборку», — прояснил я, пытаясь скрыть раздражение. «А то ты уберешь, а мы намусорим, курить будем». «Так ничего страшного, курите, Геннадий Сидорович. Я потом опосля приду, приберусь, ага», — разулыбалась Праня. «Ну и как отобрать эту чертову куклу?» У нас в городе Н было 3 кладбища. Старое, новое и еврейское. Призрак Веры не сказал мне, на какое точно нужно идти. Судя по ее одежде, умерла она давно, ну, лет 20-30 назад точно. Значит, нужно смотреть старое кладбище. Новое появилось уже после революции, а еврейское само по себе отпадает. Я шел туда, ведь выполнить обещанное было надо, а из головы не выходил вчерашний ужин у фарбрихеров. Когда старуха категорически потребовала убить хозяина дома, я не знаю, как сдержался. Еле-еле досидел положенное время и при первом удобном случае свалил оттуда. Лизонька, конечно, была расстроена, но меньше всего мне хотелось ее радовать. Что такого натворил этот фурбрихер, что старуха даже не ушла на тот свет, а продолжает держаться в доме, истекая желчью? Ну или что там у призраков вместо этого? Не кстати вспомнился разговор с Лизонькой. После того ужина проклятая старуха все не шла у меня из головы. С утра у меня сегодня были занятия в аптеке, поэтому, воспользовавшись приветливым расположением ко мне Лизоньки, я оттащил ее в сторонку и учинил допрос. «Мне вчера так понравился у вас ужин», — начал я с комплиментов. «Кстати, вы были просто прелесть в том розовом платье». «Это мне тетя из Парижа привезла», — пролепетала довольная Лизонька. «Сразу видно, какая у вас приличная семья», — продолжал мироточить я. «Да, мы хоть и люди простые, но в европейских салонах нас принимают», — похвасталась Лизонька, но потом слегка покраснела и поправилась. «Так всегда говорит тетя Роли». «Что за тетя Роли?» — чуть напрягся я. «Вы же ее вчера видели», — захлопала глазами Лизонька, но, увидев, что я не понимаю, спохватилась. «Тетушка Роланда Карловна, мы ее тетя Роли называем». «Так, погодите-ка», — ухватился за первый попавшийся предлог я. «Давайте еще раз, а то я совсем запутался. Вчера были на ужине, кроме ваших родителей и брата, тетушка Роланда Карловна и Альма Францевна, правильно?» «Ага», — кивнула она. «Это все ваши тетушки или еще кто-то есть?» — спросил я. «Нет, в городе только они. Есть еще тетушка Мадлен, но она в Цюрихе живет». «Ага, это я понял», — задумался я. «А ваши бабушки или бабушки-тетушки, я забыл, как это называется правильно, они все здесь жили?» «Нет, дедушка с бабушкой сюда переехали из-под Брюсселя. Папа потом уже здесь родился». «А бабушка здесь умерла?» В общем, в таком ключе я допрашивал Лизоньку минут 20. Наконец она не выдержала и спросила. «Геннадий, а зачем вам эти подробности?» «Как это зачем? Как зачем? Я же должен понимать, с кем общаюсь и в чей дом вхожу», — воскликнул я. Не знаю, поверила ли Лизонька, но таких вопросов она больше не задавала. Путем длительных и нудных расспросов в конце концов удалось выяснить, что призрак дамы – это сводная сестра матери отца по имени Ульрика, старая дева. Умерла она очень странно, приняла яд. До сих пор никто понять не может причину, по которой она так поступила. Ладно, в следующий раз, когда буду наносить визит фурбрихерам, постараюсь уточнить. Главное – успеть до отъезда. Ветер сменил направление, я поежился и хлюпнул носом. Сегодня было прям очень холодно. Ноябрь приближался к своему экватору, и город замерзал под покровом холодной облажной мороси. И вот в такую погоду я прусь на кладбище, потому что, блин, пообещал. Но если совсем уж говорить честно, мне все это было жутко интересно. Кладбище находилось хоть и недалеко, но все же за пределами города. Здесь было еще холоднее. Я уж не ежился, а трясся, как осиновый лист. Кроме того, поужинать я не успел. После аптеки еле-еле отвязался от Лизоньки и пошел сюда. Я отыскал вход в покосившейся ограде и вошел внутрь. Здесь из-за того, видимо, что росли деревья, было безветренно и гораздо теплее. Ну и хорошо, меня хоть трясти перестало. Я прошелся по главной дорожке. Направление не знал, потому шел прямо. На кладбище было тихо, лишь шуршал под ногами гравий на дорожке, да слегка завывал ветер где-то за пределами погоста. Остро пахло чем-то тревожно-сладковатым. Запах мне не нравился, но куда деваться? Эх, если бы меня кто спросил, что я, взрослый мужик, сейчас вот делаю и где мои мозги, я бы, пожалуй, ответа не нашел. Ну вот хотелось мне во всей этой чертовщине копаться, и все. Не знаю почему, но понесло меня в самую старую часть старого кладбища. То ли я заблудился, то ли меня реально сюда понесло, но вышел я куда-то непонятно куда. Здесь могилы были настолько древними, что среди травы их почти не было видно. Кое-где еще торчали почерневшие деревянные кресты и покосившиеся плиты, но среди порослей деревьев и кустов ничего не было видно. Я остановился и растерянно покрутил головой. И вот что мне теперь делать? Куда идти? Я уже хотел валить отсюда, но не знал, в какую сторону. Вера тогда мне назвала место. Второй ряд, 44-е место. Это вроде ясно, но могилки располагались квадратно-гнездовым способом. Вот только где это 44-е место? Откуда начинать считать? В общем, что-то я протупил. Сказалось то, что на кладбище, даже в той моей прошлой жизни, я был всего пару раз, да и то недолго, и вместе с другими людьми. А вот как ориентироваться здесь, для меня загадка. Покружив еще немного и окончательно замерзнув, я решил идти домой. Поздно уже. Да, жаль, что я Вере не помогу сейчас, но если она дождется моего возвращения из соседней губернии, то я могу к весне подговорить Степановну. По-любому у нее на кладбище какие-то родичи похоронены. Старушки любят на могилки ходить. Вот я ей предложу, чтобы сходить вместе. Вот она мне экскурсию проведет. А больше я и не знаю других вариантов. В общем, принял я это решение и с облегчением рванул обратно. На кладбище уже было темно, я уже шел почти наобум. Только, по-моему, я рванул совсем не туда, потому что вышел вообще куда-то непонятно куда. Здесь тоже были могилки, но понаряднее, чуть поновее, хоть тоже старые. Могильные плиты были сплошь из белого мрамора, многие еще в достаточно хорошем состоянии. Кроме того, везде было много печальных скульптур. К моему счастью, недалеко был фонарь, света которого явно не хватало, чтобы осветить всю территорию, но хоть что-то. Возле одной из заброшенных могилок под ясенем что-то зашевелилось. Волосы встали у меня дыбом, а сердце пропустило удар. Я уже приготовился рвануть отсюда подальше, как вдруг из тени дерева вышла старушка. Она была вся такая ладненькая, благообразная, в платочке и плюшевой жакетке. В руках она держала сумочку и букет поникших лилий. «Доброй ночи», – растерянно улыбнулась она. «Я здесь на могилке убиралась, вдруг слышу шаги. Неожиданно встретить в таком месте в такое время такого молодого человека». «Доброй ночи», — хрипло ответил я. «Я заблудился». «Это я поняла», — ответила она. «А здесь вы что ищете?» «Могилку». «Здесь много могилок». Она неопределенно махнула рукой. «Второй ряд, 44-е место», — сказал я. «А-а-а», — покивала головой старушка и внимательно присмотрелась ко мне. «Это где Верочка похоронена, да?» «Да». От удивления я даже сперва не нашелся, что ответить. «А вы что, тут всех знаете?» «Конечно, знаю», — кивнула она. «Поживете с моей и тоже все помнить будете». «Так, может, вы мне подскажете, в какую сторону идти?» Решил не терять такую возможность я. «Может, и подскажу». Добреньким смешком, словно горох, падающий на стекло, рассмеялась старушка. «Вот только что мне за это будет?» «В каком смысле?» «Не понял я». «Да в самом прямом». Прищурилась она, и вся ее благообразность вдруг исчезла. «Услуга за услугу». «И что вы от меня хотите?» Напрягся я. «Вы разговаривали с Верой, да? С ее душой, да?» Не вопросительно, а утвердительно заявила старуха. «И это она вас попросила сходить на могилку, чтобы упокоить ее, да?» Я промолчал. «Если вы хотите диалог и помощь, вам придется ответить на мой вопрос». Наехала на меня старуха. Она уже не казалась мне такой вот миленькой бабушкой-одуванчиком. Нет, я ее не боялся. Я здоровый мужик в теле молодого парня. Если что, дам щелбана, и она ничего мне не сделает. Но все равно я сильно почему-то напрягался, хоть во всякую чертовщину и не верил никогда. Я могу ответить, что она в завещании указала проведывать ее могилку в это время раз в году. Как можно равнодушнее пожал плечами я. Или что я внезапно соскучился по ней и меня потянуло на ее могилку. Вариантов много, выбирайте. Да, вариантов много, кивнула старуха. Как и у меня. Выбирайте. Что именно выбирать? Вы не озвучили. Я храбрился, но что-то мне становилось все больше и больше не по себе. Ты точно хочешь это услышать? Старушка посмотрела на меня пристально, и от ее взгляда волосы зашевелились у меня на голове. «Не хочу», — выдохнул я. «Я вижу, что диалога у нас с вами не выйдет. Дорогу сам найду, прощайте». Я развернулся уйти, как она сказала. «Ты все равно отсюда не найдешь выход». «Если выход есть, я его рано или поздно найду». «Ты можешь остаться здесь навсегда», — каким-то мурлыкающим голосом сообщила мне она. «Мало ли что. Посмотрим». Я решительно развернулся идти прочь. «Стой!» — велела мне она. «Мне нужно, чтобы ты поговорил с одной душой. Всего лишь. А я тебе за это покажу, где могилка». Я опешил и изумленно уставился на нее. «Что удивляешься?» — рассмеялась она. «Думаешь, я не поняла, что это тебя, Верунчик, уболтала монетку на могилку кинуть? Она всегда у нас слабачкой была, вот теперь и мучается». «Уболтала». Не стал отпираться я. «На спиритическом сеансе, через медиума. Так что, если вы хотите пообщаться с душой, вам нужно сходить к ним». «Шарлатаны!» — зло проскрежетала старуха. «Нет у меня к ним доверия. А вот ты можешь видеть, я это чую». «Кто вы?» — прошептал я. «А ты кто?» — вопросом на вопрос ответила старуха. «Ты можешь сказать, кто ты? Ты человек?» «Да». «А что, люди могут разговаривать с умершими душами? Видеть их? Слышать их?» «Нет». «Тогда кто ты?» Я не знал, что ответить. «Вот и я не могу тебе ничего сказать», ответила старуха, и вдруг, улыбнувшись такой миленькой улыбочкой, что снова стала похожа на милую бабушку-одуванчика, она сказала. «Да ладно, ну не трясись ты. Душа находится здесь. Это моя родственница. Пару вопросов мне ей задать надо. А то умерла она внезапно, а я теперь дома половину всего найти не могу». «Ладно», принял решение я. Торговаться с ней было глупо. От моих пары вопросов ничего страшного все равно не случится. Зато она подскажет мне, где Верина могилка и как выйти отсюда в город. Эх, угораздило же меня попереться на кладбище вечером. А ведь уже ночь. Я, конечно, опасался странной старухи, но, взглянув на небо, понял, что сегодня не полная луна. Следовательно, если это какая-то ведьма, то она мне сегодня ничего не сделает. Я литературу классиков в школе хорошо изучал. Мы прошли по территории кладбища, причем старуха ориентировалась, как у себя дома. Раз повернули, прошли, затем второй раз, опять прошли, и так 4 раза. Я бы сам в жизни ничего здесь не нашел, даже днем. «Вот могила Верочки», — указала рукой на заросшую могилку с вросшим в землю ржавым крестом старушка. Я посмотрел на могилку, она или не она. «Если думаешь, что я наврала, то глянь на разделительный столбик. Вон там», — она показала направление. «Там табличка есть и надпись. 2-й ряд. А номер могилки сам отсчитает столба. Проверь». «Да ладно, поверю вам». Мне уж надоело все это, я пошел к могилке. Я не знал, какие нужно слова говорить и что делать, но немного поразмыслив, позвал. «Вера». Некоторое время ничего не происходило. Потом я увидел слабое свечение у креста. «Это ты, Вера?» Свечение замерцало. «Ладно, будем считать, что это Вера, иначе я тут всю ночь бродить буду». Я бросил монетку на могильный холмик. «Как и обещал, это тебе, Вера». «Спасибо». Словно слабый порыв ветра, меня на мгновение обдало воздухом. Свечение мелькнуло и исчезло. Вера ушла. Я взглянул на холмик и не поверил своим глазам. Монета исчезла. «Ну, молодец», — удовлетворенно произнесла старуха. «Отпустил Веркину душу. Силен». «А где ваша родственница?» — перебил расшаркивание старухи я. «Пошли!» Мы побродили еще какое-то время и вышли опять к группке могилок. Здесь было гораздо просторнее и побогаче. Возле одного из холмиков, украшенного статуей мраморного херувимчика, старуха остановилась. «Ее зовут Мавра», — тихо сказала старуха. «Сейчас позови ее, и будешь нам переводчиком». «Мавра?» — послушно позвал я. Некоторое время ничего не происходило. Затем вокруг могильной плиты начало разливаться зеленовато-фиолетовое свечение. Такого яркого я еще не видел. «Кто ты?» Передо мной возник призрачный силуэт немолодой статной женщины с очень неприятным лицом. «С вами хочет говорить вот эта женщина?» Я кивнул в сторону старухи. «Я буду переводчиком». «Она тут?» — догадалась старуха и радостно улыбнулась. «Молодец, парень». «Да», — ответил я. «Спроси у нее», — велела старуха. «Куда она положила синюю шкатулку?» «Куда вы положили синюю шкатулку?» — послушно перевел я. «Я ее прекрасно слышу», — вздохнула женщина, и ее лицо скривилось и стало еще более отвратительным. «Не знаю, кто ты, но ты зря с ней связался. Мой тебе совет, беги от нее подальше». Я изобразил на лице вопрос, который старуха могла бы трактовать как дополнение к заданному мной вопросу, а женщина-призрак как желание услышать пояснение. «Ведьма она», — пояснила женщина-призрак. «А в той шкатулке записки с заклинаниями». «Вы разбираетесь в заклинаниях?» — удивился я. «Да. А что тебя интересует?» — спросила она. Я обернулся на старуху. «Она нас сейчас не слышит», — властно сказала женщина-призрак. «Говори, не бойся». «Если я прочитал заклинание и случайно загнал призрака в куклу», произнес я и опять оглянулся на старуху, которая застыла, словно восковая кукла, «то есть ли какой-то вариант, чтобы этого призрака обратно из этой куклы вытащить?» «Нет, ничего проще», вдруг хихикнула женщина. «Прочитай заклинание наоборот. Делов-то. А та шкатулка стоит в алькове на крыше нашей мансарды. Пусть сама ищет». «Спасибо», сказал я с большой благодарностью. «У меня прямо гора с плеч упала, что я могу вытащить Моню и Еноха из куклы». «Приходи иногда сюда ко мне», – тихо сказала женщина. «Запомни мой номер. 148, четвертый ряд». «Я буду приходить», – с благодарностью ответил я. «Прощай». Зеленое свечение исчезло, а старуха отмерла. «Ну что?» – спросила она. «Она не захотела ничего отвечать», – ворчливо сказал я. «Велела мне бежать от вас подальше».